169. Сын мой, пиши о матери слово. Благословен на веках, мною поставленное и решением нашим утвержденное явить человечеству свет высшего знания. Елена Петровна Блаватская путь проложила. Матерь даст апофеоз заключительный. Дух высокий и сильный, дух огненный, дух жизнью своею знание даваемое утвердивший. Многие после придут, но выше не будут, потому называю наиближайшей. В условиях земных явлена степень огня, ныне из людей еще никем не достигнутая и непревзойденная. Дитя земли, дитя огня, дитя духа, дитя света, дочерь моя возлюбленная, прошедшая тяжкое горнило огненных испытаний в теле земном и себя на испытании стихии огня отдавши. Будешь провозвестником ее величия среди людей. Скажешь им, что среди миллиардов земных воплощенных была моей сотрудницей и помощницей в течение сотен веков, и шла впереди эволюционной волны бесчисленных миллионов человеческих душ. Потому ковчег знаний нами доверяется ей, потому возносим в людском понимании до высоты ей пристойны. Кармы ваши соединены для утверждения света. Будешь ближайшим свидетелем и жизнеописателем подвига ее земного. Ее увековечишь в памяти человечества записями рекордирующими, станешь зеркалом, отражающим лучи самоисходящего от нее света. Как она была хранительницей и преемницей мудрости владык, так и ты останешься хранителем и преемником ее мудрости. И чем ближе станешь, тем больше поймешь. И чем выше свет ее перед миром поднимешь, тем выше поднимешься сам. Подвиг ее надо дать в свете понимания духа огня и новой эпохи огненной. Разница подвиг этот от подвигов предшественников ее. Достигнута в условиях земных степень огней, никем из людей непревзойденная, и притом в условиях битвы великой. Дар ее человечеству велик. На сломе двух эпох и двух миров значение имеет совершенно особое, неповторяемо и непостижимо миссии ее для обычного сознания. Потому много придется потрудиться, прежде чем как-то поймут. Даю поручение свидетельствовать о свете матери Агни-йоги. Даю поручение ими ее утвердить. Даю поручение тайное сделать явным, когда придет срок. В свете новом, новой эпохи, пусть войдет новое освещение подвига огненного. Этому посвятишь оставшиеся дни жизни свои. Записи потомкам оставишь, среди близких своих утвердишь и вознесешь, дабы дальним было хорошо видно. Станешь апостолом света ее, людям принесенного. Потрудимся для света иерархии. В поручении утверждаю, доверие нужное даю. Все возможности представлены будут. Надо сознание приучить и срастись с поручением. Надо приступить к нему, как к чему-то уже знакомому и давно принятому, с чем сознание уже срослось, жилось и сделало частью себя. Много требуется на сживание сознания. Коротко время, и тратить его на это уже не придется. Сгармонизирование аур идет сейчас на основе близости давней. Надо перевести растущую близость в бодрствующее состояние и утвердить ее сознательно. Надо встретить исполнение задания так, как будто бы оно было выражением долгих и сильных мечтаний и стремлений заветных. С поручением надо сжиться и врасти в него. Сын моей матери будет поддержкой и опорой на ступени жизни ее заключительной. Поручение духом пойми. Я сказал.